Ювелиры делали камни-накопители, пополняя мой запас, я уже зарядил 8 штук, порядок, у следующего зарядка идет. Перебирал вещи, уже прикинул, старушку достану и кило 50 освободится, плюс еще 50 вот место для генерала. Хотя чушь говорю, машину по-любому угонять, часть вещей, например, шкуру, палатку, и там по мелочевке на 100 кило, выложу, и на свободное место генерала, а когда к самолету подъеду, и погрузка пройдет, выбираю, что за груз будет, генерала в салоне за грузом выложу, к машине, вещи в хранилище и в самолет, дальше взлет, и там по плану, как план, по мне так вполне неплох, осталось решить вопрос с грузом, нужно что-то такое, что и нашим требуется, ХМ, лекарства из дефицита, а какие тут есть и их можно купить, кража привлечет внимание, не хочу на таком спалиться, когда коробки при погрузке опознают. Да, буду лекарства брать, противовирусное от воспалений, что-то такого типа, все сметут, что доставлю, по сути 1,5 тонны, это капля в море, да мне бы было чем заполнить ящики, что пойдут в качестве груза, причины срочно нанять самолет, медикаменты в такой список с некоторым трудом, но входит, к сожалению, я выяснил, что и в Германии с медикаментами не очень хорошо, так что по факту, и тут придется красть со склада. Время отлета назначено на 12 апреля. Я немного смог передвинуть срок аренды самолета. Вылет в 11 часов дня. К тому моменту груз и я, как сопровождающее лицо, должны быть на борту. Вот и наступил этот день. Я с утра и занялся делом. Утром я вставил ключ в замочную скважину и чуть приоткрыл дверь. В квартире все было так, как оставляла старушка. Даже горячий чайник на плите. Вот и достал ее. Та продолжила прерванное занятие, с сумкой овощей, что лежала у ног, прошла внутрь, даже не взглянув, как я дальше спускаюсь, куда пропали 3 недели ее жизни, то еще предстоит выяснить, но я вернул в квартире все как было, чтобы та ничего не заподозрила. Впрочем, убирал я ее вечером, когда темнеть начинало, а достал утром, когда еще темно. Почти месяц в ее квартире прожил, без 4 дней, почти 300 кило накачалось в хранилище. С теми, что было, на данный момент у меня хранилище в 608 килограмм имеет размер, причем, заполнено было до полного, но когда достал старушку, то освободилось 57 килограмм, 60 в общем имею, там 3 за ночь накачалось, чем я заполнил хранилище, 350, это чисто припасы разных видов, я еще в кондитерских магазинах заказы делал, так как сладкоежка, а тут все натурпродукт, и забирал готовые, да. Те 2 мешка яблок из Италии, отмыл, использую. Остальные 200 килограмм, это комплекты разной одежды и обуви, от летней до зимней, гражданская, та шкура медвежья, походное снаряжение. Даже легкую сборную койку купил с матрасом и подушкой, тройной комплект постельного белья. Имею складный столик и 3 складных стула, палатку со спальником, походную утварь и посуду. Кусок брезента 3 на 3 метра для навеса, бечевки и веревки запас сделал. Плащ непромокаемый и зонтик, все что нужно для жизни на природе. Также парфюм брал, мужской одеколон, духи, на подарки, дефицитные вещи, вроде полотенец больших банных, зубные щетки и пасту. Мне они не особо нужны благодаря лекарскому амулету, но пусть будут. А вот 2 коробки рулонов туалетной бумаги, имеют огромную ценность. Ею я делиться не собирался. Испер эти коробки, из магазинной кладовки темной ночкой. Тогда же одеколон и духи там взял. Это все, что было в хранилище. Оружие и амулеты это само собой разумеющееся. Все уже подготовлено, поэтому покинув дом, что приютил меня на такое время, уверенно двинул прочь. Кстати, комендантский час в городе имеет место быть, и он еще не закончился. Но я обошел все посты и вышел к стоянке машин. Тут старый грузовичок Fiat, 2 тонны берет, кузов крытый. Вокруг паводок, ручьи и грязь. Весна же. Пока готовил к запуску, да выезжал на улочки, время и прошло. Грузовиком редко пользовались, машина частная, не сразу обнаружат пропажу. Так что поехал к складам УЖД, спокойно проехав на территорию. Там подогнал машину задом к стенке нужного, убрал часть стены и проник внутрь. Дальше выбирал что нужно, уже выяснил что самое ценное у аптекарей, список при мне. Находил в штабелях названия, по 3 ящика или коробки в хранилище. Бегом к машине и выгружал. Потом шкуру выложил у стенки рядом с кабиной, и стало быстрее работать. 1,5 тонны лекарств за полчаса перекидал в кузов. Порядок, полный. закрыл задний борт и покатил в сторону хлебопекарни. Там как раз выпекали свежий хлеб. Я подсчитал, к моменту, когда прибуду в Москву, надеюсь, план удастся, у меня будет свободным те самые 60 килограмм. Вещи из всего, что будет на борту самолета, кроме генерала, я уберу в хранилище, иначе отберут и своего никогда не увижу. Вот так в наглую посетил хлебопекарню, вырубив двух работников, они на тележках вывозили в зал горячий хлеб, только из печи. Взял батоны, они тут вполне знакомого вида, как нарезные, и белый хлеб буханками. Ржаного можно не искать, немцы его не пекут и не знают, что это такое. Есть замена, дешевый серый хлеб, но тут уже он мне не интересен. Ровно 60 килограмм горячего, аж держать нельзя, хлеба, вернулся в машину и дальше к зданию, где заранее присмотрел разных генералов. Вот и буду красть. Там сразу на аэродром, выгрузка и взлет. Такой план. 2 часа для похищения генерала у меня было. Припарковался и стал ждать. 100 кило свободно в хранилище. Выложил вещи в кузове из своего снаряжения. Сканер здорово помогал мне выслеживать клиента, которого желал взять. Да вот беда, к нему зашел другой генерал, адъютант первого быстро сервировал столик и ушел, а эти остались, заперлись внутри и судя по тому, как расслаблялись, начав с коньяка, они там до вчера собирались задержаться, а у меня время тик-так. Ругнувшись, взвесил с помощью сканера обоих, у того была такая опция. 183 килограмма оба весили. Пришлось покидать кабину грузовика и посетить кузов. Тут проход специально сделал, вот его и стал загружать вещами из хранилища. Снаряжение в основном. Мелочью, пока там свободно не стало 190. После этого уверенно двинул к зданию службы тыла вермахта. На входе дежурному сообщил, что имею устное послание адъютанту нужного генерала. Мне выделили сопровождающего, вот тот и сопроводил. Адъютант встретил, и сопровождающий вернулся вниз, мы поднялись с ним на 2-й этаж. Тут я вырубил адъютанта, пистолет с коброй прибрал. Дальше убрав кусок двери с замком и выкинув, быстро зашел в кабинет, где на меня оба генерала удивленно смотрели. Быстро подойдя, касаниями убрал их, и к большому напольному сейфу, вскрыл и прибрал все содержимое в портфель, найденный у стола. Все, полное хранилище. Дальше тем же путем, вернулся к машине. Выпустили без проблем. Пропуск выходной тени выдавали, раз возвращаюсь, значит послание передал. Вот так и покатил в сторону аэродрома. По пути встал, в кузове места нет, вокруг грязь, но встал на чистом участке асфальта, и по очереди доставая генералов, вырубал, вязал, в основном кисти рук и у локтей, и вернул обратно. Так и доехал. Пропуск имел, через ворота пропустили, мельком заглянув в кузов, а там и к самолету, который готовили. Как раз заправка шла, 2 грузчика уже ждали, они из местных, я нанял. Грузчики перекидали весь груз в салон самолета, правильно разместив, сразу и расплатился. Я отогнал машину за территорию, бросив там и вернулся пешком. Знаете, зла не хватает. Оказывается, для гражданских самолетов выпущен циркуляр, если кто летит в нужную сторону, то берет дополнительно пассажиров из военных. 7 подходило к арендованной мной машине. Среди них 2 генерала. Так какого тогда? Черт, даже мата не хватает. Я там такие комбинации придумывал, а 2 вражеских генерала вдруг у меня в попутчиках образовалось. Танкист и пехотинец вроде. Те 2, что я взял, 1 в тыловом управлении вермахта служил, 2 эсэсовец. Однако я лишь улыбился, так что показывал отличное настроение и жизнерадостность. Там дальше объявили посадку. Время к 11 подходило. Мы расселись на лавках у кабины и вскоре машина взлетела. Летели на Варшаву. Ох, сколько взяток давал. Истерику закатил, что боюсь летать и у меня страх, что топливо закончится. Будем заправляться в Варшаве. Да местным пофиг, клиент платит. Так что летим к полякам. А пока было время, я подремывал. 1,5 часа есть, пока на посадку не пойдем. Самолет довольно шустрый. 300 км в час спокойно давал. Сам полет проходил да скучно, сидели на 2 лавках по бортам и дремали. Вот на аэродроме Варшавы был небольшой инцидент, который как раз больше мне играл на руку. Да, груз сложен так, что коробки и ящики с лекарствами к нам и кабине ближе были, а мои личные вещи к хвосту. Славок их не видно, а медикаменты вещь нужная, многие явно опознали их. Из 7 дополнительных пассажиров было 2 генерала, 3 полковника, эсэсовец, я в их званиях не разбираюсь, но не генерал, красных лампасов не было, и форма серая полевая, и майор, Книжицу по армейским знакам различия я изучил, но не войск СС. Что по неприятности, то она мне как раз на руку играла. В Варшаве мы задержались на 3 часа, пока топливо не подвезли. Я оплатил топливо и его доставили, но был срочный военный борт и это мое топливо залили ему. Пришлось ждать, пока резерв не подвезут с топливной базы. Заодно туалет посетили, поели в столовой при аэродроме. Особо никто и не печалился, спокойно ожидали. Там дальше дали сигнал к посадке, и снова устроились на лавках. Взлетели и полетели прочь. Через 2 часа полета, половину пути до Киева пролетели, снаружи темнеть начало, я поступил вот как. Встав и пошатываясь, хотя вроде ровно летели, ноги затекли, многие пассажиры дремали, я прошел к кабине. Она не закрытой была, легкая перегородка, но даже дверцы не имелось. Судно это воздушное чисто в грузовой комплектации. Эти лавки у борта явно самоделка. Так вот, я просто наставил на пилотов пистолет, в экипаже всего 2 члена, оба тут в кабине и сидели, штурман и вот пилот. А наставил люгер и велел снять шлемофоны и штурману выключить рацию. Я уже знал, где нужный тумблер. Сканер показал. Сам же велел штурману покинуть кресло и выйти в салон. Там, достав 2-й пистолет, это был Вальтер, и наставил на пассажиров. Штурман сел на мое место. Тут те, кто увидел, что происходит, растолкали соседей, поэтому на меня напряженно смотрело 8 человек. Плюс 9-й летчик в кабине, все оглядывался, я его сканером контролировал. «Господа, самолет захвачен, сейчас все расстегиваем ремни и кидаем их ко мне под ноги. И не филоним, я знаю, что у кого есть. Дополнительное оружие тоже достаем и мне под ноги». Тут я выстрелил, пуля свистнула рядом с головой эсэсовца, пробив фюзеляж. «Не советую шутить, это всех касается». Вот так нехотя, зло на меня поглядывая, приказы и выполнялись. Сам стоял спиной к хвосту, так видел всех. Я указал на 2, что спрятали ножи, тоже кинули под ноги, дальше швырнул штурману вязанку нарезанных веревок, ладно запас сделал, и велел вязать всех. Причем крепко, не дай бог при проверке выяснится, что филонил. Вязать кисти рук и локти. Полчаса тот это делал, но справился. Самого его я лично связал, и велел им также сидеть на лавках. Оружие в хвост пока отнес, сбегал в кабину и проложил по карте новый маршрут, благо карты читать умею. Пилот скривился, но повернул. Я по компасу поглядывал, летим куда нужно. После этого, поглядывая, как там пленные, сканер отлично помогал их держать в поле зрения. Сам у хвоста достал обоих генералов, вырублены, перегаром воняют, и стал быстро убирать на свободное место свои вещи. Все убрал, шкуру медвежью тоже, осмотрев оружие, и прибрал 2 Вальтера, и весь боезапас к ним. Больше места свободного не было, у меня точные расчеты, оружие в 1 сумку, и держал при себе. Пока же прошел в кабину, заняв место штурмана, но сидел напрямо, а наискосок, чтобы и летуна контролировать, и пленных, и следить за окрестностями, и несмотря на темную ночь, я все видел вокруг благодаря амулету ночного и дальнего видения, и поправлял курс. Летели правильно, слева жлобин мелькнул. «Я сам пилот, в этой кухне разбираюсь. Можно вопрос?» – спросил пилот. «Да, спрашивай, я не кусаюсь. А вы кто?» «Русский». «Я это понял. Почему вы угнали самолет?» «Я пленный командир, бежал из лагеря в Заксенхаузен. Лень было пешком идти к своим, решил вот самолет угнать. А ваши пассажиры вообще бонус?» Я про них и не подозревал. Им светят немалые сроки, знаете ли. А нам, вам вряд ли. Вы же не военные. Если вон те, все кто форму носит, после окончания войны продолжал вкалывать на стройках, восстанавливая что сами же и порушили, то вас штурманом сразу отпустит. А может и не сразу. Я не знаю. Пилот кивнул, а я задумался. Разговор заглох. Кстати, пока сидел, включил рацию, надев шлемофон, и прослушивал разные частоты, особенно по той, на которой рация изначально настроена была, но наших позывных пока не звучало. Впереди было видно грозовой фронт, и с хмурым видом его изучил, приблизив картинку с помощью амулета ночного видения, опцию дальнего использовал, и велел пилоту взять севернее. Придется обходить, а с той стороны тучи вроде пожиже. С помощью сканера проглядывал, что в салоне происходит. Один из генералов в хвосте зашевелился, сходил, проверил, дал воды попить и на бок помог лечь, если тошнить начнет. Его явно укачивало. Показал кулак эсэсовцу и майору, что незаметно хотели узлы ослабить и скинуть веревки. После этого вернулся в кабину, слушал эфир, заодно попросил пилота объяснить, как управлять судном. Вот так, слушая его объяснение, приглядывая за пленными, мы и летели. Северогрозовой фронт действительно жиже был, но среди вспышек молнии одно место пролетать пришлось, по счастью, в нас не попало. Дальше уже лучше было, только тучи низкие, под ними летели. Поглядывая на карту и определяясь с окрестностями, пора, я стал вызвать штаб ПВО столицы. Младший лейтенант Райнов вызывает штаб ПВО Москвы и области, прошу ответить, вот так и повторял как заведенный, переключаясь с одного канала на другой, наконец уловил ответ. ПВО Москвы, неизвестный, опознайтесь. Отлично, нащупал на каком вы канале, обрадовался я. Прошу принять донесение и встретить. Подтвердите прием и принадлежность к силам ПВО. Штаб ПВО Москвы, дежурный, майор Власов. Подтверждаем прием. Получите донесение. Младший лейтенант Иван Райнов, 19 лет, житель Ярославля. Командир стрелкового взвода 457-го стрелового полка, 222-й стрелковой дивизии. 13 декабря при штурме небольшого города, во время общего контрнаступления под Москвой, мой взвод первым ворвался в небольшой городок, но был выбит из него силами моторизованных частей СС. В рукопашной был скручен и попал в плен. В пути напал на часового, снова скрутили, избили. За склонность к побегу был направлен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, это рядом с Берлином, где содержат немало советских генералов. Там простыл, пневмония. Выжил чудом. Ребята, у меня от высокой температуры мозги сварились. В общем, по памяти ударило, 80% памяти я потерял. Имя вспомнил с трудом. 16 марта, убив двух конвоиров, солдата охраны и офицера гестапо, бежал из лагеря, надев форму офицера. У нас одна комплекция была. Причина побега, меня переводили в барак смерти, к тем, кого приговорили к казни за разные преступления. У меня за попытку побега и организацию попытки массового побега. В лагерной больничке немец умирал, из местных, тоже осужденный. Пиарон, носил розовую нашивку, что гомосексуалист. А мне практика на немецком нужна, вот и общались. Тот и рассказал, что строил этот лагерь, и есть возможность побега, проход что заделан с двух сторон, сломать кирпичную кладку и на волю. Позже, я рассказал об этом одному советскому полковнику, он целым бараком командовал. Свои люди у него есть, и немало. Одному бежать, это подло, своих выручать надо. А на следующее утро меня арестовали, вызнавая, где тот туннель Ливнистока. О нем знали только я и он. Суэй оказался. Вот, делая вид, что показываю, убил тех четверых и сбежал. Добрался до Берлина в этот же день, угнав машину у какого-то генерала от ВВС, убив шофера, и устроился на одной из квартир, прикидывал шансы сбежать. Я хоть и потерял память, но не дурак, топать в такую погоду, в весну, 2000 километров до своих. Узнал, что можно арендовать самолет, достал документы, отобрал их у прохожего, похожего на меня, и встал в очередь. Вот только она сегодня подошла, полет на Киев заказал на грузовом судне. Думаю, пустым лететь не стоит, купил лекарств 1,5 тонны, противовоспалительное и тому подобное, что аптекари посоветовали из дефицита. Деньги взял, ограбив грабителей, которые только что ограбили ювелира. Я их на выходе из квартиры встретил с двумя пистолетами в руках, а также решил украсть генерала вражеского. Их тут много. Присмотрел одного, из службы тыла вермахта, приготовился. А этот гад дружка пригласил, тоже генерал, наверное, только от СС, лампасы красные, и они бухать сели. А время тик-так, скоро вылет. Пришлось в окно залезать и обоим по башке давать. Еще из сейфа генерала все бумаги забрал. Чуть не надорвался, пока вытаскивал эти две туши через окно и в кузов угнанной машины поднимал. И знаете, я когда подъехал к самолету, матерился страшно. Оказывается, нам до Киева пассажиров дали, там лавки в салоне, и среди пассажиров еще два генерала. Да знал бы, я с этими двумя первыми и не связывался. В общем, в Варшаве мы дозаправились, я истерику закатил, когда заказ на самолет делал, что боюсь, топлива не хватит, хотя должно было хватить. После Варшавы, всех в салоне пленил, и курс на Москву. В общем, километров 40 до вас осталось, дайте курс и подсветите аэродром, куда садиться. Мы только что Волоколамск пролетели, высота 300 метров, скорость тоже 300. Топлива мало, облетали севернее грозовой фронт, потратились. Пилот послушный, вроде опытный. Он гражданский, я обещал, что его и штурмана сразу отпустит, как война закончится. Так что у меня два пленных гражданских летчика и 9 офицеров, 4 генерала, 3 полковника, майор и еще какой-то эсэсовец. Не генерал, лампасов нет. Поняли, ответил уже другой голос, такой, с заметными командными нотками. Даю курс. Дальше я передавал услышанное пилоту, а он уже с помощью задаваемого курса и подсветки аэродрома вышел куда нужно и благополучно совершил посадку на бетонную полосу явно военного аэродрома, где нас точно ждали. Машины стояли с включенными фарами и цепь бойцов, НКВД вроде. Да не, точно они. Ну а почему я все так точно и красочно описал, то поясню. Секрет нас же наложит, а нас сейчас ох как много народу слушало, включая немцев. Чтобы история правдиво звучала, из первых уст и передал, то есть сознательно это сделал. Все, изменения в историю громкие совершил, думаю достаточно, чтобы заинтересоваться мной и найти. Прибыли, вздохнул я, поглядывая как там пленные. Наконец самолет подкатил к концу полосы, где нас и ждали. Одна машина сразу перегородила обратный путь, и поскрипывая тормозами, самолет окончательно встал. Пилот заглушил двигатели, и я направил его в салон. Сам следом вышел, держа в одной руке пистолет. Сам же, открыв боковую дверцу, направив ствол оружия внутрь салона, меня снаружи фарами хорошо освещало, пока пилот рядом на корточках сидел, и выглянув, косясь при этом в салон, сказал: «Я Райнов, принимайте первого гостя». К самолету уже подбежали командиры и бойцы в форме НКВД, за их спинами было видно командиров с голубыми петлицами. Их же аэродром, в курсе кто прибыл, специально все разболтал, так что выпустил пилота, его приняли два бойца. Дальше велел еще двум бойцам пройти в салон, посторонившись, пропуская, и вот они подавали пленных наружу, всех семерых на лавках. Только после этого из хвоста те вынесли тех двух генералов. Кстати, генералы из пассажиров даже лицом посветлели, увидев еще двух собратьев по несчастью. Не они одни такие, раньше о их присутствии не подозревали, а те, что с хвоста, когда кляпы выдернули, только материться могли. Их сначала выстроили в строю, откуда-то взялся фотограф, сделал несколько фото, кстати, со мной тоже. Оружие у меня уже отобрали, обхлопали на предмет еще какого, и усадив в МКУ, повезли в город. Все молча, только один с ромбами майора госбезопасности, с одобрением похлопал по правому плечу, сказав: «Молодец». Еще бы он не радовался, я ему мешок отдал, куда сгрузил все то, что взял у того генерала по тыловому обеспечению, а везли на Лубянку, что вполне ожидаемо. Я в гражданском костюме был, легкая куртка и кепка, надеюсь старушка не сразу заметит, что часть одежды сыновей пропала. Сначала меня устроили в ведомственном общежитии для командиров, даже в отдельную комнату. Душ успел принять, а дальше в здании наркомата на допросы, или скорее опросы, потому как в мягком варианте. Время 9:30, но народу хватало, похоже, с моим прилетом всех подняли и вызвали. К нам в кабинет заходили, поглазеть на меня, пока следователю дверей кабинета охрану не поставил, все мешались. Даже Берия был, влетел на большой скорости, поблагодарил, похлопав по плечу, пожал руку и также быстро ушел. Сканер показал, что сейчас тут же в здании работа с плененными мной офицерами шла, тот отслеживал это. Вот так и прошли опросы. Сначала быстро все, что помнил, про потерю памяти факт зафиксировали, у врачей я был, хотя и на второй день, полдня проходило обследование, а потом уже въедливо, все до мелочей, особенно Берлин интересовал, как я там крутился, и сам лагерь Заксенхаузен. Недели две шли эти опросы, ночевал в общаге НКВД. Да, на третий день мне сообщили, что проверку со мной завершили, все подтвердили из дивизии. Кстати, я придумал такое в лагере, а оказывается в штабе полка действительно Ивана повысили в звании и наградили медалью за отвагу. До него просто не успели довести. Странно, когда мой дед был освобожден, его так и в запасы отправили младшим лейтенантом. И наград не было, только орден Отечественной войны второй степени, и то через 10 лет после войны получил, как фронтовик. Может, к концу войны просто все затерялось, дивизия не раз в окружении бывала, так что из дивизии награда пришла, и подтверждение документальное по мне. Мне форму парадную выдали лейтенанта Артка, даже наградили медалью, от комендантских частей полковник награждал, в книжице действительно декабрь прошлого года датой вписан, удостоверение получил, комсомольский билет восстановили, потом на 6-й день, торжественное награждение в Кремле. Пленить сразу 4 генералов, это подняло шум во всем мире. Особенно британцы и американцы на этом деле шум подняли. Скорее радостный, хваля. Но все же, в Кремле дали звание сразу капитана, медаль «Золотая звезда героя» и орден Ленина к нему. Лично Сталин награждал, с интересом меня рассматривая. Это наша первая встреча. В общем, осыпали меня наградами и милостью своей, показывая, как мной довольны. Кстати, те два немца, пилот и штурман, а их отпустили, опросили, и сообщили, что те могут проживать на территории Союза, что нежелательно, или воспользоваться помощью посольств нейтральных государств. Те последние выбрали. Посольство США. Скоро через Архангельск морем покинут Союз с одним из морских конвоев. Меня же и дальше на опросы. Я уже понял, что именно лагерь их интересовал, причем очень. Что мог, вспоминал, честно говоря, что на станции смерти побывать не успел, во внутренней тюрьме только в камере для допросов. Было 8 мая, мы как раз ехали с Судоплатовым, да последние 7 дней он с двумя своими помощниками со мной работал, именно по лагерю, когда я вздрогнул и схватился за руку старшего майора. Все дело в сканере. Я когда в Заксенхаузене был, снимал копии аур всех присутствующих, как сидельцев, так и охраны. В Берлине снял слепки с работников разных военных контор. Память большая, там несколько сот тысяч таких слепков можно хранить, мало ли встретимся, и смотри, пригодилось. Сканер засек знакомца. Правда, засек дальше, но опознал я его только когда мы свернули на нужную улицу, потому как меня везли домой. Квартал остался. Просто попутно, Судоплатов поехал по делам и меня по пути подбросить решил. Да, 5 дней назад мне выдали квартиру в Москве, как герою. Просто я попросил жилье в столице и мне пошли навстречу. Я 4-й день, как там живу и обживаюсь. Время позднее, опросы закончили на сегодня, 7:30, вот и ехал домой. Обнаружил я агента еще вчера, но как сообщишь, ездили мы в других местах, меня возили домой и забирали, а тут прям отлично сложилось, и свидетели есть, и улица та самая, где стоял немец, причем, не один, а может меня и ждут. Разыграл я вроде удивление от опознания неплохо, майор сразу насторожился, мы с ним сзади сидели, его помощник, капитан Варнак спереди, с шофером. Что случилось? Спросил Судоплатов, видя, как я пристально смотрю в заднее небольшое окошко. Знакомый, офицер из Заксенхаузен, расстреливал заключенных. Да нет, это точно он, что в тире работал, он. Я о нем писал в рапортах. Топор прозвище. Да, помню такого. Неделю пробыл в лагере. Расстрелял 6 и исчез за 3 дня до твоего побега. Да, он, подивившись его памяти, подтвердил я. В одном из 2000 рапортов, когда давал описание охраны, и вот таких пришлых, что отрабатывали стрельбы на живых людях, заодно работая ликвидаторами, а запомнил. Про него немало в бараке говорили, особенно те, что тела выносит, меткое прозвище топор получил, из-за формы лица, острое оно у него. А так поди знай, кем он был, лагерь посещал в обычной полевой форме вермахта, носил знаки различия обер-лейтенанта. Саша, за угол заверни и остановись. А ты головой не крути, прямо смотри. Мы завернули за угол, где машина сразу встала. Там Судоплатов спросил у меня, как одет, кто рядом. Форма капитана-летчика. Рядом еще 2 командиров, лейтенант-артиллерист и еще 1 лейтенант, тоже летчик. Общались. Слышали? Начинайте работать, близко не подходите, форма у вас приметная. Чуть позже уже специалисты наблюдения перехватят задачу. Шофер и капитан вышли, сразу разойдясь и возвращаясь на ту же улицу. Судоплатов сам сел за руль, и мы погнали. Видно, что торопился, даже не заехал во внутренний дворик многоквартирного дома, где я на 2-м этаже получил квартиру. Высадил у арки и укатил. Велел только не покидать квартиру. Ну а я пока неспешно прошел на территорию двора, здороваясь с соседями, уже со многими познакомился, старушек хватает на лавочках, детишки играют, до заката с полчаса, время проводит на свежем воздухе. Квартиру я получил неплохую, 1 спальня, гостиная и рабочий кабинет, кухня, совмещенная со столовой, совмещенный санузел и небольшая кладовка. Даже мебель была, пусть и с инвентарными номерами. Балкона вот не было, но я не расстроился, и тому, что есть, доволен. Своя квартира, не коммуналка. А так открыл дверь своим ключом, крикнул внутрь. «Мама, я дома. А что вы думали?» Как адрес почтовый узнал, сразу написал письмо, разрешил следователь. Коротко сообщил, что бежал из плена, но из-за простуды потерял частично память. Сейчас в Москве. Матушка, Евгения Карловна сразу же приехала. 7 дней уже в Москве. Сначала на съемной квартире была, мы с ней общались, а как я получил квартиру эту, жила тут. Я на диване сплю в кабинете, а та в спальне. Ей уступил. Еще и уговаривать пришлось. Мне денег дали, зарплата от декабря, вот отдал всю пачку матушке, и она 4-й день приводит квартиру к виду жилой, покупая что надо. В основном на рынках, явно делая это с немалым удовольствием. Вид квартира уже приобрела жилой, а не казенной, как была. Молодец. Сейчас та на кухне, заканчивала жарить рыбу, сканером видал, что с той все в порядке. Та помогала мне вспомнить, по сути описывая историю жизни Ивана до начала войны. Вообще матушка скоро обратно, она отпуск взяла на работе, все же медсестра операционная в больнице. Дали, узнав, что сын нашелся, но отпуск не резиновый. Сестра учится, не смогла поехать, к ее великому горю. Отец на фронте, он погибнет в 44-м в боях за Польшу. Ротный старшина он, в гвардейской стреловой дивизии. Постараюсь не допустить этого. Что со мной произошло, уже все в подробностях знали, включая мою семью. Это ярко освещалось в газетах и по радио. Да, с журналистами я часто встречался, давая интервью. Иногда от себя, но в большинстве по написанному сценарию. При награждении в Кремле, другие орденоносцы на банкет, отмечали, один я в стороне, окруженный журналистами, стоял. Немало иностранцев было, с ними на английском общался. Даже не попробовал ничего со столов. Журналисты, зло. Вот такие дела. Разве что вспомнить стоит, что завтра у меня эфир на радио. Еще неделю назад сообщили, выделив время в эфире. Об этом в новостях тоже сообщалось, чтобы слушатели знали и ждали. Время эфира 2 часа дня. Пока сам не знаю, что меня ждет потом. Засветился я неплохо. Если повезет, то в столице останусь при штабе. А то шпалы капитана вроде как получил, а как был взводным, так им и остался. Это для местных как бельмо на глазу. Все понимали. О штабной работе можно научиться, и научат. Так что пока жду, что дальше будет. Тут мои мысли прервала матушка. Я сапоги снимал, сидя на специальной лавке у входа, в прихожей. Мой руки и ужинать, улыбаясь, велела та. Бегу. Ужин был отличный. Мы потом допоздна общались с мамой. Дальше та ушла к себе в спальню. Я же, устроившись на диване, тут постель расстелена, все нужное, и заложив руки за голову, размышлял. Неплохо эти 3 недели прошли. Хранилище накачалось на 240 кило, они сейчас пусты. Всего имею 850 килограмм с мелочью. Хранилище не пополнял, просто некогда и нечем. Постоянно под присмотром и занят, да особо и не тратил. Один раз в комнате общежития горячую буханку достал, нарезав кусками, так такой аромат пошел. Соседи заглядывали, больше так не рисковал, хотя один зельц нарезал кусками. Иногда я ел его с хлебом, немного кондитерских изделий потратил. Маме подарил пару пачек зубной пасты, сейчас это дефицит, пару зубных щеток, вторую сестрице. 5 рулонов туалетной бумаги, еще более жуткий дефицит, ее даже в Москве невозможно найти, женские духи, полотенца разные. В общем, задарил трофеями из Берлина, увезет домой подарками. Для того и добывал, если честно. Через несколько дней мама отбудет поездом в Ярославль, я договорюсь насчет билета. Но пока просто кайфовал в уюте и домашнем тепле. Хм, может маму уговорить с сестрой переехать сюда, пусть в столице живет. Нет, вряд ли получится, все родные в Ярославле, помогают друг другу, одним миром живут. С другой стороны, иметь возможность побывать в Москве, есть где пожить, тоже неплохо. Ключи ей дам запасные, кто поедет в Москву, может у меня на квартире переночевать. Сестрицу можно сюда на все лето, ей наверняка в столице пожить захочется. Родственников ее возраста у нас, а сестрица 14 лет, хватает. Может кого старшего для присмотра пришлют. Поговорю завтра с мамой на завтраке. Что еще? Про хранилище сказал, не пополнял и не тратил особо, дал возможность свободно качаться. Пусть место копится для самолета. Вещь все-таки нужная. По немцам. Того эсэсовца из пассажиров самолета повесили по приговору суда, как военного преступника. Полком командовал, моторизованным. Оказалось, столько преступлений на нем и его солдатах, включая геноцид мирного населения на оккупированной территории, даже не раздумывали. С остальными работали. Впрочем, сроки все получили. Это все шло через прессу. Открыто, громкое дело. Пиарил себя Союз и Красную Армию в лучшем виде выставлял. Я это дело вполне понимал и был согласен. Не раз выступал свидетелем на процессах. Еще было несколько попыток вербовки в военную разведку и вот к Судоплатову, но я все вежливо и твердо отклонял. Там вход копейка, а выхода нет вообще. Объяснял просто, армия и служба это не мое. Осознал и понял, как война закончится, сразу на гражданку, а со службы кто меня отпустит. Сам уйду, так дезертиром объявит. Лучше эту порочную практику сразу исключить. Дослужу до конца войны и в отставку. В общем, нехотя, но приняли. Хотя военная разведка чуть не приказом хотели меня перевести. Да что хотели, они этот приказ мне и показали, на что я вежливо ответил, что служба в военной разведке дело сугубо добровольное, а я им не являюсь. Да в клин войду, на все приказы положив с прибором. Да, военный суд, да трибунал, который я, к слову, не боюсь, но кто виноват будет, они, что с силой заставили меня служить там, где я не хочу, или я, совсем даже не доброволец. И свои речи о родине и долге могут в задницу заснуть, так и сказал. Приказ убрали, отбился, но врагов в этой структуре приобрел. От Судоплатова сделали заброс на службу к ним, но настаивать не стали, нормально приняли отказ, уже в курсе, как военная разведка облажалась. В принципе, все. Большую часть времени я проводил в разных ведомствах, опросы и тому подобное. Сейчас шумиха в прессе стоит, как немцы обращаются с заключенными в Заксенхаузене. Я все описал и выступал свидетелем на суде, он уже был, еще международный предстоит, и это тоже выложили в открытую прессу. Утром пообщался с матушкой на завтраке, та молочную пшенную кашу сделала, как я любил. Да, ожидаемо отказалась, но сестрица тут может и поживет, поэтому запасной комплект ключей возьмет, я предупрежу домоправителя. За мной машина пришла, так что увезли к зданию, где ведомство Судоплатова расположилось. Тот меня сам встретил, глаза красные, мешки под глазами, явно не спал всю ночь, но довольным был, жуть, вот и ошарашил сообщением. Это по тебе группа ликвидации работала, личный приказ Гитлера, как личного врага фюрера, всех почти взяли, даже спящих агентов, один в нашем наркомате окопался, столько информации сдал противнику, гад, следователи работают, только один из немцев говорит, что их группа не одна, там разные ведомства работают, к нам ты отказался уходить, поэтому сейчас едешь за направлением на фронт, в боевую часть, я уже созвонился, ждут и на фронт, нечего тебе тут делать, много у нас работы, не всех успели взять, в 2 часа дня у тебя выступление на радио, его никто отменять не будет, мы подстрахуем со стороны, чтобы тебя там не подловили, а после выступления, чтобы духу твоего в столице не было, это приказ сверху, не скажу, что меня расстроила информация, я даже испытал некоторое облегчение от того, что вся эта бодяга наконец закончится, лучше на фронт, чем тут, мне бы билет до Ярославля, матушку отправить, сейчас сделаю, кивнул тот, машину ту же возьмешь, как закончишь, ко мне, пообщаемся, тот действительно позвонил на нужный вокзал, дал мои данные, так что зайду и заберу билет, будут ждать, после этого на выход, та же имка с шофером, только в этот раз за нами следовала машина с бойцами охраны, мне о ней не говорили, вычислил сам сканером, это свои, одного знаю, сначала на вокзал, потом в кадровый отдел главного управления Красной Армии, там на час задержался, обо мне действительно предупредили, все готово было, но как же я удивился, когда получил приказ с назначением на новое место службы, это не та дивизия, где служил дед, а нет, меня поставили командовать отдельным танковым батальоном, все что нужно получил, даже продаттестат на дорогу, все бумаги, тут дело знали туго, и сразу на вокзал, узнал, когда попутный поезд, что на Воронеж шел, да, меня на Брянский фронт, что там стоит, направили, в 10 вечера попутный эшелон с техникой проходит, туда и посадит, после этого домой, где сообщил матушке, что меня отправляют на фронт, сегодня отбытие, получил билет для нее, отходит через 2 часа, так что помог ей собраться, 2 вещмешка с подарками, плюс еда и чай в дорогу, отвез на машине на вокзал, там мы дождались подачи поезда, и усадил в вагон, место в купе было, так и отправил, махая рукой вслед, после этого к Судоплатову, как раз время к обеду подходило, и прежде чем в служебную столовую направились, у меня были талоны на питание в ней, пообщались. Тот хмурился, когда читал приказ по направлению на службу, и сообщил: «Кто-то на тебя серьезно взъелся, раз такое назначение организовал. Военная разведка», — пожал я плечами, и тут же уточнил: «А что не так-то, не понимаешь?» Покачал головой Судоплатов и встал из-за стола. «Тебе через полтора часа выступать, идем поедим и увезут. Я звонил, предупредил, что к началу эфира ты будешь. Пока шли, да и в столовой, там нам быстро раскидали тарелки, у меня талон на питание взяли», — тот и пояснил: «Ты взводный, да еще память потерял почти всю. Двухмесячного боевого опыта тоже лишился. Ну кто тебя поставит командовать батальоном? Только в одном случае, если ожидается громкий провал тебя как командира подразделения. Кто-то в верхах, возможно, даже ты его не знаешь. По идее, тебя по линии штабных командиров поднатаскать и так до конца войны. А чего там сложного?» Не понял я. «Подобрать грамотную команду, дальше даю задачу, разработать операцию, и выбираю лучшую. Я же командир, стою в стороне и делаю уверенный вид, и командую. Разберусь. Да и почему нельзя?» Судоплатов, оторвавшись от первого блюда, несколько секунд пристально на меня смотрел, после чего мягко улыбнулся и кивнул: «Тебе можно, вижу, ты понял смысл, как быть военачальником. Если это так, то тебя ждет большое будущее. Вот еще, войне конец и в отставку». Ну да, больше Судоплатов к этой теме не возвращался. Видимо, в моих ответах увидел то, что было нужно, так что мы попрощались, вряд ли увидимся еще, и я поехал на той же МК, к зданию радиовещания на Тверской. Пока ехали, я размышлял над назначением. Я действительно не видел проблем с назначением. Конечно, неизвестно, что за часть, какой опыт, чем вооружены. Вроде там легкие машины, это Т-26, или их уже все выбили. На месте узнаю, прибыв в Воронеж. Батальон там на окраине стоит. Я же не буду на танке кататься. Не буду же, вот и я не знаю. Вроде комбаты уже просто командуют подразделениями. Выясню на месте, в этом я честно скажу, плаваю. Личная защита при мне, надеюсь, защитит. И вообще рано паниковать, увижу, что за часть, там видно будет. А пока поглядывал по сторонам, на данные сканера. Пока засаду не фиксируют, я по оружию ориентируюсь, но вокруг много оно у кого, даже у меня в кобуре табельный ТТ. Снайперских винтовок в округе на километр нет, обычные и карабины есть, но в мою сторону не направлены. Никто с таким оружием на чердаке не засел. К слову, петлицы у меня до сих пор малиновые, стрелковые. Прибуду в часть, сменю, но пока так. Сейчас эфир, что я воспринимаю спокойно, волнения особо нет. Ну подумаешь, выступить нужно. Речь же написана должна быть. Потом домой, вещи матушка собрала. Чемоданный вещмешок, припасы в дорогу, долгого хранения, и можно на вокзал, пока машину имею. А то заберут, временно же выделили, спасибо Судоплатову. Авто из гаража его конторы. А вот его людей я вычислил, на трех авто были, причем одно уже ждало недалеко у здания радиовещания, а опера в гражданке прогуливались рядом. Машина притерлась к бордюру у края проезжей части, я сам открыл дверь, покинув салон, и хлопнув ею, на ходу надевая фуражку, без нее в машине сидел, двинул ко входу, козырнув двум командирам. Те на меня с интересом взглянули, проходя мимо, узнали. Да, меня теперь все узнают, по улице пройти невозможно, тут же окружают, и вопросами заваливают. Да, слава она такая. Это ладно, никто не остановил, засады тоже не было, хотя о дне эфира и времени было сообщено за 5 дней. Меня уже ждали, до эфира 15 минут, обычно часа за 2 прибывают, там идет накачка, объясняют правила, дают почитать текст. Так что со мной работали в сжатом формате, пока я читал свою речь, никакой свободы слова, описывали, что можно и что нельзя. Как-то все так быстро пролетело, ничего не запомнил, хотя бумаги с речью, какие ответы должны звучать, оставили, буду по ним ориентироваться. Вот так и завели в зал, как раз время эфира, едва успел пожать руку диктору и устроиться на стуле перед своим микрофоном, как редактор за окном стал делать обратный отсчет пальцами до начала эфира. Дальше диктор взял слово, сообщил, для чего мы тут все собрались, меня представил, я поздоровался, краткая моя биография, и вот прозвучал первый вопрос. Я в руке держал 6 листов, где вопросы и ответы записаны. Первый лист, с первыми вопросами. «Скажите, товарищ Райнов, можно Иван, я не кусаюсь, не по тексту, сказал я, стараясь не захохотать от тех ответов, что были написаны. Интересно, кто этот бред написал? Ну кто бы ни написал, эти листы я сохраню. Анекдот на анекдоте. Память. Диктор даже не дернулся, лишь кивнул головой и продолжил. Профессионал. Хорошо, Иван, скажите, что вы чувствовали, когда смогли сбежать из этого страшного лагеря, о котором столько писали в газетах? Страх. Я испытывал страх, деловито складывая листы. Я убрал их в карман галифе, а на самом деле в хранилище. Вы боялись за себя? Я боялся не успеть в бордель в Берлине до вечера. Мне 19 лет, о чем я вообще мог думать в такой момент? Радость свободы и понимание, что в моем состоянии нет ни красивых девушек, и даже водки не нужно. А про бордель мне рассказал один заключенный. Он как раз житель Берлина, попал в лагерь за свои пристрастия. Немцы гомиков не любят, у нас в лагере их хватало. Охрана их давила, как могла. Сам видел, как двоих просто забили дубинками. Так что побег в Берлин имел вполне веские причины. Это уже потом. Через 2 недели задумался, что к своим пора, когда уже перепробовал весь ассортимент этого увеселительного дома. Кстати, Полик больше всего. 3 француженки было, 2 итальянки. Они мне больше всего понравились. И еще одна девица, что поздоровалась словом «шалом». Она больше всех чаевых получила. Вообще я когда до Берлина доехал, деньги от генерала есть, квартиру снял, то позвонил диспетчеру, сразу сказал, хочу немку. Вот прям натуральную немку. Думал, буду мстить за все месяцы в лагере. Та пришла на мою квартиру и сходу шалом. Я сразу заподозрил, что-то не так, это какая-то странная немка. 3 дня у меня жила, и не потому что впечатлила, а выгнать никак не мог. Пока щедрых чаевых не дал, не уходила. То, что сейчас плел, я на это сознательно шел. Кстати, многое из того, что я говорил, при опросах и допросах тоже было сказано. Все просто, политуправление копытом било, чтобы меня задействовать, а я быть символом и ездить на всякие встречи и разные выступления не хотел категорически. Ну не мое это, не публичный человек. А вот после этой встречи в радиоэфире со слушателями, думаю 100 раз подумаю, прежде чем со мной связываться. Да, мой авторитет заметно просядет в верхах, но у простого народа, я так думаю, наоборот взлетит. Директор слушал меня весело улыбаясь, пока наконец по жестам редактора не заткнул меня. Шутим? Ну конечно шучу, а то сидите тут все такие серьезные. Ну а так, особой эмоции я кроме настороженности не испытывал. И то, что до Берлина добрался, скорее цепь случайностей. Форма офицера неплохо мне помогала, машина генерала удачно подвернулась и в салоне сумочку с деньгами нашел, что здорово мне потом пригодились. А добыча с ювелира, что отобрал у ограбивших его бандитов, там это вообще дар небес. Все эти мои приключения описаны в газетах, уложилось в 6 статей, там все довольно достоверно описано. Конечно, немало мелочей упустили, иначе большой объем бы вышел, но так все верно. Ясно, диктор переложил листы и уточнил. Вот вы потеряли память. Как это сказалось на вашей жизни? Да нормально живу. Знаете, есть такая поговорка, Бог взял, Бог дал. Я атеист, хотя в окопах говорят атеистов нет, но с этой поговоркой согласен. Я об этом никому, держал в секрете, только матушка знает. Меня лишили памяти, но надарили другим. Я стал сочинять песни и музыку к ней. Вроде неплохо получалось. Тренировался, пока в Берлине находился. Жаль, аккордеон сейчас у меня на квартире, которой меня наградили. Я его в магазине музыкальных инструментов в Берлине купил. Если кто принесет аккордеон, германский, я на нем учился играть, могу продемонстрировать свое творчество. Все же главные критики – это слушатели, а не автор. Когда я оказался в Москве, то, выяснив адрес, написал матушке. Она сразу приехала. Пыталась помочь мне вспомнить. Я до плена никогда на музыкальных инструментах не играл. Главный интерес – это футбол. А тут купил гармонику, и как-то быстро, за 2 дней стал неплохо играть. Правда, пальцы не разработаны, фальшивил, но чем дальше тренировался, тем лучше играл. Голос тоже ставить пришлось, но я надеюсь получится. Мой первый слушатель – мама, она меня очень хвалила, но это моя мама, она не может не похвалить. Говоря это, я мало чем рисковал. Когда еще дядю охранял, разрабатывались разные способы обучаться с помощью магии разным умениям и специальностям. Я тоже стал добровольцем, вызывался научиться играть на аккордеоне. Всегда мечтал. Тем более с моим отсутствием слуха будет интересно узнать, привьют ли мне музыкальный слух. привили, как показало время. К слову, брали умения у профессиональных музыкантов в разных мирах, не спрашивая разрешения хозяина. Меня, помимо языков, обучали играть на аккордеоне. Даже достали инструмент из одного мира. Правда, возник казус, музыкант из 2020-го, одного их миров земли, мне помимо музыки, умения играть, с этой информацией загрузили 150 песен, а музыкант был из группы Любе. Тяжело, но освоил. Так что я за год наработал неплохую практику, радуя домашних, на вечеринках или семейных праздниках настоящей живой музыкой, на служебных корпоративах тоже. За год все песни не по разу исполнил, в памяти вбиты навечно, голос хороший был, кстати, у деда тоже неплох, матушке пел, та-та ак слушала. Да, аккордеон я сразу купил, на второй день как в Берлине оказался, а вот играть опасался, мало ли соседи заинтересуются, только разрабатывал голос, специальными тренингами кисти рук с пальцами. По-настоящему играл уже в Москве, для матушки. Она одна знала об этом, никому больше не говорил, даже при опросах. Поэтому и был в себе так уверен. И надо же, аккордеон мне принесли, редактор кивнул, разведя руками. Мол, раз не по тексту, то давай сам вылезай. Я же, отвечая на вопросы диктора, мы общались по теме, накинул ремни на плечи и сказал, что готов, проверяя звучание инструмента. Хороший инструмент. Итак, Иван, вы говорите, что несколько песен написали. Сколько готовы исполнить? Написал я 20 песен. Сам удивился, но это так. А так парочку спою, чтобы слушатели могли понять, что это, дар или проклятие, чем меня наградили. После этого сделал перебор, пальцы, кстати, неплохо слушались. Я поработал с ними с помощью лекарского амулета, сделав более подвижными, и дальше только нарабатывал опыт использования. Даже если сфальшивлю, ничего страшного, зритель поймет, музыкой я занимаюсь меньше 2 месяцев. Голос, кстати, тоже правил, но осторожнее, чтобы не навредить связкам. Отдав рекламу тому, что хочу исполнить, запел песню «Березы», простая и лирическая песня, что цепляла душу. Кстати, Любе не моя любимая группа, те 150 песен я запомнил, с помощью магии от и до, тем более отработал их на семейных посиделках, корпоративах, окончательно закрепив в памяти, но другие песни уже сам запоминал и отыгрывал. Так что у меня еще с 5 десятков песен разного формата, а в песню я душу вложил, играя на интонациях. Когда закончил, то диктор мне оба больших пальца показал. Редактор же закивал в окно и покрутил кистью, мол, продолжай. Знаете, сейчас все те парни, мужики, что на передовой, они воюют за родину, за Сталина, за страну, а я воюю за всех советских женщин, за девочек, девушек, женщин и бабушек. Следующая песня посвящена именно им. Знаете, на фронтах погибло много молодых парней, и девчат их возраста по сути ожидает судьба старых дев, и реветь в подушку от такой судьбы, это то, что их ждет. Да, я задумался над этой проблемой, и нашел выход, решил взять на себя, принять могучей грудью эту трудность, но обеспечить девчат, хотя бы Москвы, мужчиной, себя имею в виду. В далеком прошлом, один царь имел огромный гарем и 50 тысяч детей. Любил он это дело. Мне, конечно, такого успеха не достичь, но я постараюсь нагнать. А песня называется «Эти глаза напротив». Посвящаю советским женщинам и девушкам. Вот так и отыграл. Во все песни я вкладывал душу, но достиг желаемого, больше мне слова не давали, как я и хотел. Как легко манипулировать людьми, разве что я подавал голос, когда описывал, что за песни ожидаются, а до конца эфира исполнил еще 3 песни. Без прослушивания заранее, цензуры, их выпустили в эфир, явно на мой страх и риск, повесив на меня, если кто будет недоволен. Вполне ожидаемо, а спел я всего 5 песен, это «Березы», «Эти глаза напротив», «Самоволочка», «Батальонная разведка» и «Там, где клен шумит». Да уж, я постарался, чтобы впечатлить и похоже смог. Песни разные, в разном исполнении, я показал себя как создателя разной музыки. Диктор начал завершающий этап передачи. Время к концу подходило, когда я все же вклинился в паузу, извинившись, что прерываю, и сказал, «Я сегодня утром получил назначение, убываю на фронт, и знаете, успел написать песню и музыку к ней. Меня назначили командиром танкового батальона. Все, что я знаю о танках, они на гусеницах, с броней и пушкой. У танкеток пулеметы и они могут плавать. Вооруженный такой ценной информацией вечером убываю на фронт. Не мне судить, правильно это назначение или нет, но я написал песню «Комбат». Закончил ее уже тут, в редакции. Даже музыку накидал. Правда, песня о командире стрелкового батальона, но думаю, слушатели меня простят. Это я говорил, косясь на редактора. Тот с кем-то общался по телефону, после чего посмотрел на меня и кивнул, снова сделав кистью вращательное круговое движение, мол, продолжай. Исполняю впервые, мне дали отмашку, разрешили, хотя время нашей встречи подошло к концу, поэтому не судите строго. Конечно, с помощью аккордеона вытянуть все музыкальное сопровождение сложно, но я старался, как и исполнить саму песню, и похоже получилось, слушали внимательно, даже диктор, откинувшись на спинку стула, прикрыв глаза, слушал. Я только вместо «Россия» вставил слово «страна», заменил. Тут я как закончил, снова взял слово. Знаете, мы заканчиваем и прощаемся, скорее всего навсегда. А пока меня ждет встреча с редактором нашей передачи. Я ведь нарушил весь регламент нашей встречи, а его писали серьезные люди, цензор работал. Вот только это чужие речи, от меня там ничего не было. А врать я не люблю, лучше промолчать. Судя по взгляду редактора на меня, ответственного работника, как сказал один известный сатирик, я его ругать не буду, я хочу ему просто в глаза посмотреть, так что меня ждут. Вот на этом и завершили передачу, диктор помог. Так что я попрощался, и вставая, вернув аккордеон, направился к выходу, где меня уже ждали, толпа. Там уже ожидали следующие посетители, дальше им работать. Судя по музыкальным инструментам, это какой-то музыкальный коллектив. Оказалось, Утесова сам познакомился с этой легендарной в Союзе личностью. Кстати, вот они меня сразу не отпустили. Пока редактор прорывался, в студии диктор новости сообщал, быстро, время выигрывал, наконец и редактор подошел, проникновенно в мои наглые глаза взглянул. Не увидев там раскаяния, только вздохнул и улыбнулся, похлопав по плечу. Санкций не будет, я это понял. На полчаса меня задержали. Хорошо у музыкантов выступление, дольше бы общался. Те слушали меня через открытую дверь студии. Слышали все, за спиной были, я их не видел. Кстати, Утесов выпросил разрешение исполнить те мои песни, что они слышали. Его люди уже накидывали ноты на листы, выпросили у местных, пока помнит мелодии, да слова. Я согласился, мы даже расписку написали, что я согласен на исполнение Утесовым этих 5 песен. Часть он вытянет голосом, часть нет, но думаю, помогут. Вот так, проверив сканером улицы и округу, я покинул здание, сразу нырнув в салон машины. Мы покатили к дому, где я квартиру получил. Люди, кстати, еще толпились у громкоговорителя. А что, мою передачу по уличным динамикам передавали. На это мой шофер, молодой боец-ефрейтор, кивнул, покосившись на меня. Видимо, тоже ходил слушать, что и подтвердилось. Мне комбат больше всего понравился, и самоволочка. Вон оно как, пробормотал я. Да, неожиданно, но зато те, кто меня в политических целях решит использовать, 100 раз подумает. Мало ли что я ляпну, хотя не сделал ли я хуже и не подстегнул ли интерес к себе. При этом стремился больше к себе внимания привлечь, что есть, то есть, и 4 генералов взял, и вот песни пою из будущего. Дядя или его люди сразу заметят изменения в истории. Лучше этого семафора просто не придумать. Санкции от властей будут, не могут не быть. Мне такую рекламу дали, а я тут в эфире себя чуть ли не клоуном выставил. Но вроде враждебной реакции от населения не вижу. Люди стояли у громкоговорителей на позитиве, активно общаясь между собой. Возможно, обсуждали меня, да еще Утесова ждали. А так доехали до квартиры. Пока вещи вниз спускал, чехол с аккордеоном прихватил, меня перехватил управдом. Я с ним знаком, насчет квартиры договорился, и что родственники могут быть наездами. Встретит и заселит. Я у машины стоял, вещи на заднее сиденье укладывал. Охрана моя в сторонке стерегла, когда тот подошел, и проникновенно глядя в глаза, спросил. «Скажите, Иван, это правда про бордель в Берлине?» Я активно, чуть не всем телом, закивал, говоря. «Я не знаю, мне запретили говорить». Шофер тонко захихикал, а управдом усмехнулся, говоря. «Я когда услышал шалом, от смеха чуть не лег. Хотя Сара, моя супруга, ругалась. Как может девушка из семьи евреев на такую работу пойти? Одно слово, дойче». «Кстати, да, Соломон Израилевич», подхватив того под локоть, сказал я. «Я на фронт отбываю, а вы знаете, какие там проблемы с женским полом. В Берлине я, знаете ли, заматерел, уже жить не могу без этого дела, не могу без прекрасной половины человечества. Лучше в Тулу со своим самоваром ехать. Скажите, у вас нет, например, бедной, молодой, но красивой сиротки, а лучше четыре, которые согласятся стать моими любовницами до конца войны, за что я им буду очень благодарен. Понятно, без претензий на сердце, руку и прочие органы. Чисто деловые отношения. Насколько вы будете благодарны этим смелым девицам, полюбопытствовал тот, пока мы прогуливались под окнами дома. Я буду им благодарен в размере 10 килограмм золота слитками по окончанию работ каждый. Если будут дети, что возможно, дополнительные премии и алименты. Кстати, вот это подарок за помощь, передал я тому золотой портсигар с каменьями, незаметно достал из хранилища, сунув руку в карман галифе. Ну если, только как аванс, любуясь даром, ответил тот. Соломон Израилевич, побойтесь Бога, тут не только аванс, но и вложения в будущие наши дела. Молодой человек, ваша мама случайно не еврейка, вы знакомы с моей мамой, будет тут проездом, сами спросите. То, что я научился торговаться в лагере, там было много евреев из Союза, особенно привезенных на ликвидацию, говорить не стал. Умный человек, сам поймет, тот же приступил к торговле. Но общую сумму оплаты за работу я оставил неизменной, по виду управдома тот сам считал, что она завышена, а поторговаться, просто душа требовала. Зато выторговал, будут дети, я обеспечу их матерей жильем в Москве. На том и ударили по рукам, тот обещал за пару часов подобрать девчат, и сам поговорит с ними, рисуя перспективы. Свои вкусы ему описал.